Как видишь, наложила друг на друга, усилив чары усиления в разы. Я проводила исследования по этой теме и смогла изучить методику. Правда, это сложно осуществить без хорошего контроля, объяснила Юи. Надо будет попробовать такое. Мой контроль должен позволить подобное, задумчивым видом сказала Шизуна. О чем они говорят? Спросила Рафтелья у Широни. Не обращай внимания, это обычные магические штучки. Нам не понять сложности всех их слов, сказала Широни, которая, как и Рафтелья, была единственной немагом и больше полагалась на свои физические возможности, поэтому область магии была для нее не слишком понятна. Затем две девушки встали друг напротив друга, одна держала длинный железный тренировочный меч, который специально был слегка туповат, чтобы не навредить, в то время как Широни сжимала свои кулаки, вставая в боевую стойку. В следующее мгновение Рафтелья побежала на Широни, чтобы та в последний момент увернулся от меча, а затем сместила его направление в сторону ладонью. Но Рафтелья не растерялась и применила всю свою силу, чтобы ударить Широни ногой в бок, отчего та слегка потеряла равновесие и не смогла смещать удар меча. Благодаря этому меч снова пытался настигнуть девушку, но в последний момент она отпрыгнула. «Неплохо», — сказала Широни с улыбкой, не ожидая от Рафтельи удар ногой. Следом Рафтелья попыталась ударить мечом по прямой, но Широни предугадала это по стойке, поэтому в момент этого действия использовала свою ногу и ударила по тыльной стороне меча, чтобы попытаться выбить его из рук. Вот только хватка Рафтели была крепче, и ее рука с мечом была отброшена в сторону, едва не сбивая ее с ног. Широни могла бы следующим ударом закончить спарринг, но решила дать Рафтели шанс показать себя и тому, чему научилась, и та не заставила себя долго ждать. Рафтелия сделала резкий рывок, чтобы замахнуться мечом по Широни, отчего той пришлось принимать удар, но в последний момент она сместила свой центр тяжести и совершила резкий поворот, чтобы меч замахивался уже в ее бок. Широни успела заблокировать удар, благодаря своим инстинктам закаленного в боях бойца, а также расовым способностям кошки. Но Рафтелья на этом не остановилась и попыталась снова ударить ногой по Широни, вот только та уже это ожидала и второй рукой заблокировала удар, чем смогла выбить девушку енота из равновесия. Рафтелья успела в последний момент с помощью меча в качестве трости вернуть равновесие, а затем развернуться и ударить кулаком по кулаку Широни, но удар оказался болезненным для первой, из-за явной разницы в физических возможностях. Вот только это дало Рафтелье лишние секунды, чтобы замахнуться мечом по Широни, но та смогла защититься и ударить в ответ кулаком в живот. Рафтелья от удара в живот упала на землю, продолжая удерживать меч в крепкой хватке, пытаясь быстро встать, но Широни помешала ей, положив ногу на руку, что удерживала меч, из-за чего та не могла, казалось, продолжить бой. Но Рафтелья ударила своими ногами по другой ноге Широни, отчего той пришлось отпрыгнуть, чтобы не упасть. Рафтелья быстро встала и побежала на Широни, а та ожидала нападения и готова была принять все это. «Все, достаточно», — сказала Юи, отчего обе девушки остановились как статуи, всего лишь в метре протягивая то меч, то кулак в друг друга. «Фух», — вздохнула Рафтелья, резко расслабившись, а после сев на траву, чтобы отдышаться. Широни тоже присела, хоть не устала так сильно, как Рафтелья, но хотела восстановить свои силы, чтобы быть готовой ко всему. Курака подошла и положила руку на плечо своей сестры, отчего та увидела улыбку на ее лице. «Ты молодец, ня». «Спасибо, сестра», — с той же улыбкой ответила Широни. «Сестренка Широни, ты невероятна, как всегда», — сказала Рафтелья с улыбкой и каплями пота, что текли по ее лицу. «Ты тоже неплоха. Годы тренировок не прошли даром. Только мне казалось, что ты сражалась не всерьез. Прости, но иначе никак. Я не в обиде, ведь понимаю, что еще недостаточно сильна, чтобы сражаться с тобой на равных. Но однажды я обязательно покажу тебе и господину Мелиодасу, на что я способна», — уверенно заявила Рафтелья с улыбкой на лице. «Буду ждать», — с улыбкой ответила Широни, ведь давно начала считать Рафтелью своей младшей сестрой, поэтому имела с ней довольно близкие отношения. «Твой стиль сражения тоже хорош. Кто тебя научил этому?» — спросила Юи. «Господин Мелиодас. Он дал несколько персональных уроков и научил, что всегда нужно использовать все возможности своего тела, даже если ты мечник, лучник, копейщик или маг. Поэтому я старалась не ограничивать себя одним мечом», — ответила Рафтелья, что и следовало ожидать. С улыбкой сказала Юи, покачивая головой, словно этого и ожидала услышать. «Так могу теперь помогать вам в войне?» — спросила Рафтелья. «Это не нам решать, а Мелиодасу. Но с учетом твоего прогресса за такое время, ты вполне уже стала способна за себя постоять. Такие противники вроде Широни редко встречаются, твой уровень навыков и силы доходит примерно до рыцаря и младшего офицера демонов, что уже делает тебя сильнее рядовых солдат. Но все равно есть шанс, что ты можешь встретить сильного противника и оказаться в опасности, объяснила Юи. Но я хочу помочь. Мелиодас беспокоится за тебя. Он не хочет постоянно оборачиваться, чтобы быть убежденным, что ты в безопасности, добавила Шизуна. Возможно, еще год тренировок сможет его убедить тебя принять. Но не факт, я не хочу ждать еще год, сказала Рафтали, опустив уши на макушке от печали. Если хочешь, мы можем попытаться его убедить, но ты тоже должна его понять, сказала Шизуна. Мы тоже беспокоимся за тебя, ня, сказала Курака. Я понимаю, но я хочу быть полезной, сказала Рафтелия, смотря прямо в лица всех девушек с убеждением в своих глазах. Дайте ей шанс, поддержала Широни решение Рафтелии, понимая ее чувство беспомощности, ведь тоже была слабой и не знала, как стать сильной какое-то время. Хорошо, но тогда мы должны тебя обучить новым возможностям, чем простым навыкам фехтования. Если ты хочешь стать сильной, тебе придется изучить магию, чтобы увеличить свой боевой потенциал до элитного рыцаря или старшего офицера и выше, сказала Юи строгим тоном. Я научусь, ради господина Мелиодаса, со все той же уверенностью и убеждением на лице ответила Рафтелия. Тогда начнем с сегодняшнего дня, для начала затронем теорию магии, сказала Юи с улыбкой, которая заставила Шизуна и Курака почувствовать дрожь по позвоночнику, так как знали эту улыбку учителя, готового очень строго объяснять свой любимый предмет и не допустит халтуры или лени со стороны ученика. «Удачи, ты справишься», — сказала Шизуна и Курака одновременно, с печальными улыбками, понимая, через что придется пройти еще юной и наивной девушке. «А, не поняла Рафтелия эти улыбки и сочувствующие взгляды. Идем», — сказала Юи, хватая Рафтелию за плечо и таща за собой, удивляясь такой резкости саму девушку. «Удачи, Рафтелия Тян», — сказала Широни, поднимая большой палец в поддержку. В это же время на территории Мелиодаса, где располагалась крепость на вершине одинокой горы, которая когда-то была подвергнута нападению дворян-предателей, была подвергнута ремонту, но ее хозяин не торопился туда возвращаться. Прямо сейчас там был Шон Мичи, Фрауст и Минору и Чира были здесь. Последний находился под присмотром первого. Поэтому они занимались тренировками, желая не тратить это время покоя от войны впустую. Минору хотел лучше освоить свою новую силу демона, которую приобрел. К примеру, Минору стал лучше понимать элемент тьмы, чем раньше, из-за чего научился выпускать стрелы тьмы, которые становились с каждым разом сильнее в его боевом арсенале. Вместе с этим его физические показатели также увеличились, позволяя сражаться с демонами младшего офицерского звания. При этом его мана тоже увеличилась, благодаря чему он мог дольше использовать магические стрелы. И прямо сейчас Минору тренировался в фехтовании с Шоном на открытом воздухе крепости. Также Шон учил бывшего героя использовать магию тьмы в ближнем бою, а не только в стрелах. Даже с приобретенной силой, Минору было тяжело против Шона, ибо тот был сильнее всего в ближнем бою, хотя даже на дальних дистанциях он мог сражаться с огромной легкостью, используя магию. В общем, Минору как обычно страдал от суровых тренировок. Вот только внезапно тренировки этих двух прервал шум, что привлек внимание двух мужчин. Они обернулись и увидели, как неподалеку от места шума стояла девочка с розовыми волосами, завязанные в два хвостика, с голубыми глазами. Одетая в очень скудную одежду, не оставляя места для воображения, черная куртка, белая ткань, что прикрывала маленькую грудь девушки, чей живот и пупок был открыт на всеобщее обозрение, вместе с черными трусиками и розовыми сапогами. «Милим прибыла, приветствуйте меня», — заявила девочка с яркой улыбкой. «Кто эта малявка?» — спросил Минору, показывая пальцем на Милим. «Миледи Милим», — воскликнул Шон, быстро опустившись на колени, схватив Минору за плечо и опустив его тоже на колени. «А Мелиодас здесь или он отлучился куда-то?» — спросила Милим, пытаясь осмотреться. «Его здесь нет, Миледи Милим. И где он?» «Миледи Милим. Просто Милим, Шон, мы же друзья, хи-хи», — с улыбкой сказала она. «Как вам будет угодно. Господин Мелиодас сейчас проводит время в поместье госпожи Альбедо. Он просил вам передать, что сам с вами свяжется и вам не следует пока навещать его», — ответил Шон. «Ну блин, а я ведь хотела повеселиться с Широни, Курака и Мелиодасом. Не хочу возвращаться на свою территорию, там меня сразу же заставит работать», — с нотками печали произнесла Милим. «Кстати, кто это такой? От него пахнет как от Шизуна и Мелиодаса». «Миледи Милим, он, просто Милим», — повторила она. «Милим сама, просто М или М, без всяких уважительных слов и дополнений», — строго сказала она, слегка выпустив свою ауру. «Милим, этот человек — слуга господина Мелиодаса, он предал свою людскую расу и теперь служит королевству демонов. Сейчас он находится под моим присмотром и не может покинуть территорию крепости без официального разрешения его высочества», — ответил Шон. «Понятно, но это не объясняет запах, который он испускает. Такой я ощущал от Шизуна. Мелиодас что-то с тобой сделал, что из Шизуна?» — спросила Милим, подойдя к Минору, осматривая его и обнюхивая, без всякого уважения личного пространства. Минору уже мог понять, что эта малявка была уважаемой личностью, иначе бы Шон никогда бы просто так не опустил колено. Он не мог поверить, что такая маленькая девочка имела какую-либо власть, так как не чувствовал от нее никакой силы, словно она обычная девочка. Но он не решился рискнуть и попытаться вести себя самоуверенно перед этой девочкой. «Господин Мелиодас сделал меня таким же, как вы. Я отрекся от своей человечности и стал демоном», — гордо заявил Минору. «Серьезно, Мелиодас смог провести ритуал перерождения, но ведь для этого надо пожертвовать несколько десятков демонов. Да и условия для этого ритуала суровые и шансы для него крайне малы. Неужели такой слабый человек, как ты, смог выдержать процесс и не сломаться 10 000 раз?» — спросила Милим с большим любопытством, осматривая тело Минору, начиная с рук, заканчивая головой. «Обидно, я лишь выпил, госпож», — хотел было начать Шон, но резко остановился, когда увидел строгий взгляд Милим. «Милим, прошу вас не допрашивать этого человека. Будет лучше, если вы спросите об этом господина Мелиодаса». «Ты мне приказываешь?» — спросила Милим слегка строгим тоном. «Нет, лишь хочу сказать, что личные дела господина Мелиодаса могут отрицательно сказаться на вас, если вы узнаете их без его ведома. В чем-то ты прав. Хорошо, я лично спрошу Мелиодаса об этом. Раз он у Альбеда, то полечу туда. Вы тут не скучайте», — сказала Милим, резко начав взлетать, махая рукой, а после начала улетать очень далеко на большой скорости. Когда Милим окончательно скрылась из поля зрения Шона, тот ударил Минору по голову, отчего тот едва не упал лицом в каменный пол. «Ай, за что? Тебе не следовало раскрывать секреты господина. Я не хотел рисковать перед этой маляв. Не советую произносить это слово. Госпожа Милим одна из сильнейших демонов королевства, и ей не составит труда убить тебя за секунду, как ты успеешь произнести это слово ей в лицо. Тебе повезло, что она не услышала это в первый раз или проигнорировала такого слабака, как ты. Но удача и любезность не вечна. Даже господин Мелиодас не может уберечь тебя от ее кары. Я не почувствовал от нее никакой силы, потому что она слишком огромна для тебя, чтобы ты ее почувствовал. Твои инстинкты еще слишком слабы, чтобы понять разницу между такими личностями, поэтому ты ничего не почувствовал, ибо ничего не можешь сделать, чтобы выжить. Обидно. Ладно, я виноват. Извиняться будешь перед господином. Кто она вообще такая? Какая-то дворянка. Да и нет. В смысле, ее статус называется архидемон. Это тот, кто равен королю демонов по силе и признан им лично. Это особый статус, который хочет получить каждый демон королевства. С ним ты можешь делать все, что угодно, и только король демонов может тебе перечить. Разве не опасно давать такую власть? У них нет полноценной власти. Архидемоны своего рода неофициальные наследники короля демонов. Они могут делать все, что угодно, но не могу иметь политическую власть. Они не могут принимать участие в политической обстановке, а только своего рода защитники расы демонов. Это все, что от них требуется. По сути, они ходячие ядерные бомбы. Ядерные бомбы? Что это? Спросил Шон, не понимая. Не суть, но если так подумать, то получается, что они получают такую же власть короля демонов, но без политического влияния, делая все, что хотят. Верно, они могут убить демона, и никто ничего не сможет сказать в их сторону, кроме короля. По сути, этим статусом сильных демонов сдерживают от стремления захватить трон короля, так как в случае получения данной роли им придется работать, уточнил Минору. Своего рода да, мало кто это понял. Многие архидемоны довольны своим положением и не стремятся к трону, так как титула архидемон им вполне достаточно. Кто придумал эту систему? Второй король демонов, насколько мне известно. Понятно. А какой по счету сейчас король демонов? Не знаю. В истории было много поворотных моментов, и перестали вести счет королей. Печально. Хватит разговоров. Сейчас бери в руки меч и продолжим тренировку. Солнце еще высоко. Эх, до начальника, угрюмым тоном сказал Минору. Мелиодас спустя 2 часа покинул кабинет Альбеда, оставив саму даму в весьма довольно и измотанном состоянии, прямо на собственном столе. Зест, что слабо подглядывала через щель, тоже была возбуждена таким зрелищем, но строгая дисциплина не дала ей поддаться своей природной похоти суккуба и продолжать стоять на посту у двери. «Сегодня ночью можешь прийти в мою спальню, Зест, я тебя тоже вознагражу за тяжелую работу», сказал Мелиодас, притянув подбородок Зест, чтобы поцеловать беловолосую служанку, которая от подобного действия была удивлена. «Как вам будет угодно, хозяин», с радостной улыбкой ответила Зест, стараясь подавить свою похоть суккуба изо всех сил. «Отнеси Альбеда в ее спальню и дай выспаться, и убери ее кабинет, он слегка испачкался», приказал Мелиодас, после чего направился дальше по коридору, пока Зест зашла в кабинет и собралась помочь своей госпоже и подруге в одном лице. Следом Мелиодас направился на поиски своих девушек. С помощью своих навыков и связи через магический контракт, он смог ощутить Курака и Широни на кухне, в то время как Шизуна находилась во дворе, используя магию. Узнал он об этом благодаря слабым всплескам маны. Юи он смог ощутить в библиотеке вместе с Рафталией. Мелиодас сразу же направился в сторону библиотеки, потому что решил обсудить с Юи некоторые свои идеи и встретиться с Рафталией за долгое время. Спустя примерно 10 минут обычной ходьбы, он оказался перед дверью в эту самую библиотеку. Войдя внутрь, он мог увидеть множество книжных полок с кучей книг. По сути, у каждого дворянина были свои личные библиотеки в поместье, ведь книги были своего рода способом убить время интересными историями и место, где хранятся множество знаний, которые могут помочь развиваться молодым демонам. Конечно, ни одна библиотека не сравнится с той, что в замке короля демонов, ибо там хранятся самые древние и великие знания, к которым может получить доступ лишь королевская семья. И возвращаясь назад, в библиотеке Альбеда за одним из деревянных столов, на котором было множество книг, сидела молодая девушка с коричневыми волосами, ушками на макушке, одетая в легкое коричневое платье. А неподалеку от нее стояла еще более молодая на вид девушка низкого роста, как у Мелиодаса, одетая в белое пальто с золотистыми волосами и красными глазами. «Я вам не помешал?» – спросил Мелиодас с улыбкой, постучав по одной из книжных полок, привлекая к себе внимание. «Господин Мелиодас!» — воскликнула Рафталия, резко встав и побежав в его сторону с широкой улыбкой, раскинув руки и обняв его. «Я тоже скучал, малышка Рафталия!» — сказал Мелиодас, ответив на объятия с улыбкой, поглаживая девушку по спине и волосами. «Я не малышка, я уже взрослая. Смотрите, как я выросла, я уже выше вас», сказала она, надув губы. «Ха-ха-ха, это еще не показатель, вижу, вы тут занимаетесь». «Верно, я учу Рафталию маги». «Маги, неужели ты захотела стать магом?» спросил Мелиодас, слегка удивившись, ибо такие, как он и Шон, выбравшие стиль магического мечника, весьма мало, так как это было очень тяжело и рискованно. «Нет, я хочу стать сильной, и магия мне в этом поможет», так сестренка Юи сказала. Сказала Рафталия уверенным видом. «Неужели? А как твои успехи в фехтовании?» спросил Мелиодас. «Она неплохо себя показала в этом плане. Широни сразилась с ней, и мы смогли оценить ее боевой потенциал. Ей правда не хватает своего стиля, который бы ей подходил. Основы она уже знает достаточно хорошо для мечника. В принципе, есть несколько домов с особыми стилями меча, которые могли бы научить Рафталию. Но зачем ей изучать магию? Это может замедлить ее темп, если она не готова к трудностям на этом пути. «Я хочу стать сильной и помогать вам, господин Мелиодас, с сестренками на войне», заявила Рафталия уверенным тоном. «Ратфалия, война — это не игра, там сражаются воины, готовые умереть и даже рискнуть жизнью, чтобы одержать победу. Твоих сил пока недостаточно, лучше тренируйся еще несколько лет, может, тогда и подумаем». «Пожалуйста, господин Мелиодас, я буду стараться. Мне сказали, что я способна сражаться с рыцарями-демонами на равных, и если смогу изучить магию, то смогу даже с элитными рыцарями сражаться или кем-то еще сильнее», сказала она одновременно печальным и решительным видом. «Мелиодас, ей можно дать время на изучение магии, тогда она вполне будет способна за себя постоять. У нас много времени на это. Если ты ее научишь парочку своих приемов, то она будет достаточно сильна», сказала Юи. «Я беспокоюсь за нее, ты ведь понимаешь, Но ты ведь нам позволил участвовать в войне и сражаться плечом к плечу. Вы другое дело. Я уверен в ваших силах. В силе Рафтали я не уверен. Так дай ей тоже возможность проявить себя. Я не прошу выпустить ее прямо сейчас на поле боя, а лишь возможность быть рядом и помогать. Рафталия хочет быть полезной, а не стоять в стороне и всегда ожидать нашего возможного возвращения. Она тоже беспокоится за всех нас и особенно за тебя, потому хочет защитить то, что ей дорого. Эх, если она сможет использовать магию за месяц, то я дам ей шанс, но не значит, что дам участвовать в войне. В принципе, у нас пока нет каких-либо заданий в войне, поэтому пользуйтесь этим временем отдыха по полной, ответил Мелиодас со вздохом. Спасибо, господин Мелиодас, сказала она, обняв его с улыбкой на лице. Не подведи меня, я сам знаю, какой магия может быть сложной, поэтому постарайся ради всех нас. Ты должна стать сильной, Рафталия, ибо сила решает все в этом мире, сказал Мелиодас, снова поглаживая девушку с улыбкой, словно отец. Затем Мелиодас отпустил Рафталию и дал ей время погулять, пока он решил поговорить наедине с Юей о том, что узнал от Альбеда. По итогу их обсуждения, которое длилось несколько минут, они пришли к мнению, что пока не стоит делать какие-либо политические действия, чтобы не усложнять и без того напряженную ситуацию из-за войны в королевстве демонов. Если хочешь, мы можем отправиться в союзные королевства в качестве послов и провести там время с девочками. Хаэм звучит заманчиво. Я слышала, что королевство Йокаев очень красивое место. Тем более их магия мне всегда была любопытна и было бы полезно изучить ее, вместе с культурой, сказала Юи задумчивым видом. Это также поможет нам укрепить союз, если мы поможем нашим союзникам. Я слышал, что у Йокаев проблемы с морской войной. Мы бы могли оказать им поддержку. А как насчет войны здесь? Ситуация пока тупиковая, по словам генерала Ректора. Армия людей заняла слишком хорошую позицию, и прорвать оборону без помощи со стороны наших союзников будет крайне сложно или с огромными потерями с нашей стороны. Сдерживающим фактором многих являются герои и ангелы Бога-Творца, которые могут вмешаться в любой момент. Если война будет слишком тяжелой для людей, Бог-творец может вмешаться. Поэтому, думаю, для нас будет лучше помочь нашим союзникам, чтобы они потом помогли нам в своей войне. Если ты так считаешь правильным, я и остальные последуем за тобой. Спасибо, сказал Мелиодас, приблизив свое лицо к Юи, чтобы поцеловать свою женщину, чему та была не против и даже сама стала проявлять инициативу. Именно в этот момент послышался звук падения и слабого землетрясения, отчего влюбленной парочке пришлось прервать свое единение. «Кажется, Милим прибыла», — сказала Юи, ощутив знакомую Ману неподалеку. «Наверное, стоило Шону сказать не говорить мое местоположение, но пускай. Я давненько с ней не виделся, надо бы наверстать упущенное время», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Продолжим ночью вместе со всеми. Не хочу воровать твое внимание от других», — сказала Юи, облизнув губы. «Я говорил, как сильно тебя люблю, так я повторю. Ты самая лучшая и любимая девушка на всем белом свете. Никогда тебя не отдам какому-то там Хаджиме и кому-то еще. Ты моя навсегда во веки веков», — сказал Мелиодас, резко обняв Юи очень крепко, словно она самая важная вещь на свете. «Я тоже тебя люблю, даже если судьба будет против», — сказала она, едва сдерживая себя от того, чтобы укусить его за шею и испить вкусной крови. Когда Мелиодас отпустил Юи, то направился к выходу из библиотеки, оставляя Юи с книгами, ожидая возвращения Рафтали. Мелиодас же быстро покинул пределы поместья, чтобы сразу же заметить незваную гостью, к которой успели прибежать несколько стражников и горничных, которых, видимо, встревожил этот внезапный шум. Также он мог заметить Шизуна, которая тоже, почувствовав присутствие Милим, пришла, чтобы ее встретить. «Мелиодас», — произнесла Милим, махая рукой в сторону названного мужчины. Когда заметила его, несмотря на то, что они оба были далеко, ее зрение было намного лучше, чем у некоторых демонов. «Привет, Милим, как поживаешь? Слышал, ты неплохо себя показала на войне», — сказал Мелиодас, быстро оказавшись рядом с Милим, а та в ответ сама приблизилась, отчего они были почти в метре друг от друга. «Не то слово, там было так скучно. Ты представляешь, мне сказали охранять проклятую крепость и в случае серьезного вторжения вмешаться. В итоге я просто сидела и не могла выйти и поубивать людей. Скучней работы мне не давали. Даже монстров высшего класса интереснее убивать, чем заниматься подобным. А потом меня еще отправили уничтожить вражеские силы людей, но никого я так и не встретила. Я просто была в бешенстве. Жаловалась Милим, словно настоящий ребенок, которого заставили сидеть на одном месте без игрушек. Ха-ха, сочувствую. Если хочешь, можем потом сходить в лес и поохотиться на монстров. Или хочешь поиграть во что-нибудь, к примеру, догонялки или улеталки по небу. А может, ты желаешь испытать несколько разрушительных заклинаний по площади? Предлагал Мелиодас, уже зная натуру Милим, особенно когда лично мог наблюдать за ее улыбкой, которая с каждым мгновением становилась все ярче и ярче. «Хочу все, ты идеально меня понимаешь, что и следовало ожидать от лучшего друга». «Ха-ха-ха-ха», радостно смеялась Милим. «Можете идти», сказал Мелиодас стражникам и горничным, которые поклонились и покинули компанию двух важных персон. Осталась только Шизуна. «Упс, чуть не забыла. Меня попросила твоя мама передать письмо, когда я тебя встречу», сказала Милим, доставая из ниоткуда завернутый конверт, передавая его Мелиодасу. «Интересно, когда ты ее успела встретить?» — спросил Мелиодас, беря в руки конверт и сразу же раскрывая, начав читать. «Когда я тебя искала, то сначала полетела в столицу, но там тебя не было, как сказала твоя мама, поэтому я направилась на твою территорию». «Понятно. Что там, Мелиодас?» — спросила Шизуна из любопытства. «Мама просит, чтобы я навестил их для встречи с семьей, так как они скучают по мне. Я в принципе это и планировал», — задумчиво произнес Мелиодас. «Милим, как насчет завтра провести время?» «Что? Почему?» — с грустью произнесла Милим. «Нужно навестить семью, прости уж», — с виноватым видом ответил Мелиодас. «Но я понимаю, семья — это важно», — с еще большей грустью сказала Милим. «Кажется, я снова задел больную для нее тему. Все-таки, насколько мне известно, у Милим нет живых членов семьи, и она единственная глава Доманова Раф. Эй, не волнуйся, Милим. Пока ты можешь провести время с Широни и Курока или Рафталией. Завтра мы обязательно повеселимся. Может, даже посражаемся друг с другом. Мы не оставим тебя одну, ты же член нашей семьи, и мы тебе всегда рады», — сказал Мелиодас, положив руку на макушку Милим, поглаживая ее мягкие волосы. «Хех, еще бы, и я ни капельки не волновалась, просто проверяла тебя. Мы друзья и семья, поэтому я смогу подождать денек, но ты обязан завтра сходить со мной». «Хорошо, хорошо, если что, Курока и Широни на кухне», — сказал Мелиодас, указывая большим пальцем позади поместья. «Поняла. Кстати, хотела спросить насчет того человека, но как-нибудь в другой раз. Шизуна, пока», — сказала Милим, резко побежав на огромной скорости к поместью. «Она, как обычно, энергичная», — сказала Шизуна с улыбкой, наблюдая, как Милим бежит внутрь поместья. «Еще бы, ведь сейчас так мало способов снять накопившийся стресс. Милим ведет себя беззаботно, потому что не хочет думать о плохом и привыкла всегда развлекаться, чтобы унять скуку. Она чем-то напоминает мне одного моего учителя из чистилища, и он тоже так борется со скукой, вроде того. У сильных личностей весьма странные способы развлечения. Я пойду соберусь и отправлюсь в столицу, постараюсь долго не задерживаться». «Ты пойдешь один?» — спросила Шизуна. «Похоже, Юи занята обучением Рафтали. Курока и Широни, скорее всего, снова увлечены готовкой новых интересных им блюд, и я не хочу их отвлекать от этого. Ты, наверное, сама сейчас хочешь научиться новым заклинаниям, иначе бы не тратила ману на ветер, верно? Но я бы была не против сходить и повидать твою семью». «Я тоже был бы не против, но это просто встреча семьи. Я все равно вернусь сюда, и тогда мы проведем время все вместе. Просто ждите меня в моей спальне ночью, и я как следует проведу время с вами по полной», — сказал Мелиодас с ехидной улыбкой. «Мы будем ждать тебя с большим нетерпением», — сказала Шизуна, подойдя поближе и поцеловав Мелиодаса в щеку, а тот в ответ поцеловав ее прямо в губы. «Жду не дождусь опробовать вас всех сразу. Предупреди остальных, что я на время уйду в столицу», — сказал Мелиодас, закончив поцелуй, а затем, отпустив Шизуна, направился в противоположную от нее сторону. «Хорошо», — с улыбкой сказала Шизуна, желая скрыть красные щеки от легкого смущения и возбуждения. «Змейка, открой портал в столицу», — сказал Мелиодас, когда оказался достаточно далеко от лишних глаз и ушей. Затем из-под одежды Мелиодаса выползла белая змея с красными глазами. Она поняла приказ своего хозяина и быстро превратилась в человеческую форму молодой девушки с черными глазами и светло-лиловыми волосами, доходящими до бедер, которая носила такого же цвета боди с розовым бантом на воротничке и светло-розовыми кружевными чулками. «Как вам будет угодно, мой хост-сьин», — сказала, начав с помощью темно-фиолетовой материи создавать кругообразной формы портал, который имел темный цвет, словно в пустоту, но Мелиодас давно к этому привык и легко прошел через него. В следующее мгновение Мелиодас оказался неподалеку от замка короля демонов. Из-за барьера, что окружал его от всяких незваных гостей, желающих в него проникнуть, Мирасцилла не была способна открыть портал прямо в замок. «Неплохо, змейка, ты знаешь, что делать», — намекнул Мелиодас, после чего Мирасцилла снова превратилась в маленькую змейку с красными глазами, спрятавшись под одежду своего хозяина. Затем Мелиодас направился в сторону замка, подойдя к главным воротам, которые были под охраной несколько десятков рыцарей, что стояли возле них. Стоило появиться Мелиодасу, как те сразу же его узнали, но на всякий случай проверили его с помощью магии, убедившись, что это не магия маскировки или трансформации. Войдя через главные ворота, Мелиодас оказался в главном приемном зале, где спустя несколько минут оказался в длинном коридоре замка короля демонов. Иногда он встречал на пути стражников и горничных, что занимались своей работой. Каждый из них был удивлен появлением Мелиодаса, так как он редко посещает замок и еще не было объявлено о его прибытии после знакомства со стражей у ворот. «Где сейчас члены королевской семьи?» – спросил Мелиодас у одной из горничных. «Да, король находится в тронном зале и проводит там собрание. Королева вроде как была в западном крыле замка вместе с принцессой Грейфией. Насчет же других принцев, мне неизвестно, господин», — ответила горничная, опустив голову в знак извинения за свое незнание и почтение к принцу. «Ничего, спасибо», — сказал Мелиодас и направился в западное крыло замка. Когда Мелиодас прибыл туда, то снова начал поиски своей матери или членов семьи. Он, конечно, мог бы использовать несколько своих способностей по поиску, но большую их часть блокировали установленные защитные чары, мешающие это свободно использовать, не вызывая тревогу со стороны стражи. Спустя примерно 15 минут поисков, Мелиодас смог заметить взрослую женщину с длинными золотистыми волосами и красными глазами. У нее было красивое лицо и большая грудь, которая выделяла платье. Само платье было черным с небольшими белыми складками и золотистыми краями в виде узоров. Рядом с ней были молодая девушка примерно лет 20 с длинными белыми волосами, завязанные в косые, и глазами серого цвета. Носила она длинное белое платье, которое выделяло ее грудь поменьше размера, чем у первой девушки, но тоже неплохую. При этом на шее у нее висело ожерелье, а на руках браслеты. Этими двумя девушками была Эмидибла и Грейфия Дибла, мать и сестра Мелиодаса, которые, когда его тоже заметили, то с улыбками направились в его сторону. «Сынок, ты пришел», — с радостной улыбкой произнесла Эми, подойдя поближе к Мелиодасу, чтобы его резко обнять. «Ты ведь попросила, я не мог отказать», — сказал Мелиодас с улыбкой, отвечая на объятия матери, которую давно не видел. «Брат, я рада, что ты вернулся целым и невредимым. Зилдрис и Вали тоже будут рады твоему возвращению. Даже отец», — сказала Грейфия с улыбкой. «А где, кстати, эти двое?» «Отец, я знаю где, но этих двоих я так и не нашел. Кстати, красивое платье, Грейфии, тебе очень идет», — сказал Мелиодас, подняв большой палец. «Спасибо. Зилдрис и Вали либо на тренировочном поле сражаются друг с другом, либо Зилдрис в библиотеке, а Вали гуляет по столице», — ответила Грейфия с улыбкой, радуясь, что ее наряд похвалил старший брат. «Понятно. А как вы сами?» «Мы волновались, но я верила, что ты вернешься живым и здоровым», — сказала мама Мелиодаса, отпуская его из объятия, и дала возможность свободу в личном пространстве. «Я обучалась у мамы, как быть главой и леди дома Хирока, а также улучшала свой магический потенциал. Я уже стала хороша в магии льда, чтобы заморозить сразу несколько десятков демонов», — сказала Грейфия, демонстрируя лед на своей руке, который парил. «Неужели? Я рад за тебя, как и ожидалось от моей сестры. Жду не дождусь увидеть, как ты сможешь уничтожать толпы врагов и быть главой дома Хирока, ха-ха-ха», — сказал Мелиодас с улыбкой, гордясь успехом Грейфи. «Спасибо, но мне еще придется доказать свою пригодность совету высших дворян. И ты намного лучше меня, брат. Я слышала о твоих подвигах на войне. Ты такой удивительный. Расскажи об этом». «Я тоже слышала. Твое участие помогло нам получить немалое количество территории и выиграть важное сражение», — добавила Эми с гордой улыбкой. «Я был не один. Многие старались для успеха в этой войне. Все, что я сделал, это со своим отрядом захватывал города и уничтожал крепости на нашем пути. Скромность тебе не к лицу, сынок. То, что ты сделал на войне, удивительно. Твою силу признают многие дворяне. Вали и Зилдрис, когда узнали о твоих успехах, стали еще более усердно стараться, чтобы не отставать от тебя», — с улыбкой сказала Эми, положив руку на щеку, с легкой ностальгией на лице. «Правда? Ага», — кивнула в поддержку Грейфе, вспоминая, как редко стала видеть своих братьев, которые стали пытаться стать лучше. «Жаль, я думал, так буду намного популярнее девушек со своей скромностью». «Хе, не судьба», — сказал Мелиодас, почесывая затылок. «Ты и так красив, что любая демоница и суккубша будет желать тебя, поэтому будь осторожен». «Хе-хе, было такое. Кстати, я слышал, что у тебя, сестренка, появилась фракция. Ты знала?» «К сожалению, эх, меня это мало интересует. Мои шансы получить трон слишком малы в нынешнем обществе демонов. Для меня проще стать главой дома Хирока. Те женщины, что меня поддерживают, лишь хотят попытаться через меня изменить политику королевства демонов по отношению к ним. Но король не может изменить закон, который поддерживает совет высших дворян. Но ведь тогда тебе придется в будущем отказаться от фамилии Дейбла и стать Хирока. Ты готова к этому? Я знаю, но это не значит, что мы перестанем быть семьей, ведь так?» — спросила Грейфия. «Верно. Для меня ты всегда будешь дорогим членом семьи», — с улыбкой сказал Мелиодас. Затем Мелиодас вместе с Грейфией Эми начали идти по коридорам замка, продолжая обсуждать разные вещи, связанные с их прогрессом или делами в королевстве демонов, пока Мелиодаса не было. Благодаря этому он смог узнать некоторые детали, связанные с делами дворян и его братьями. Они так увлеклись разговором, что не заметили, как прошло 2 часа, и внезапно к ним начал приближаться молодой парень примерно роста Мелиодаса, с черными волосами и зелеными глазами, словно изумруд. Одет он был в черный дворянский костюм и белую рубашку под ней, а на руках были латные перчатки. «Старший брат, я слышал, что ты пришел», — кричал радостный Зилдрис, который подбежал к Мелиодасу. «Зилдрис, давно не виделись. Смотрю, ты немного подрос с нашей последней встречи», — сказал Мелиодас в шутку, ибо его рост почти не изменился с того момента, ибо их рост оставался на одинаковом уровне. «Мне уже 27 лет, конечно, я вырос. Я стану таким же сильным, как ты, старший брат», — заявил Зилдрис уверенным видом, приподнимая подбородок. «Жду не дождусь. Кстати, у вас уже появились личные рыцари?» — спросил Мелиодас свою сестру и брата. «Ну, мне предлагали некоторые молодые дворяне свои кандидатуры, но я вежливо отказала. Мама сказала, что личный рыцарь для принцесс очень важен и нужно подбирать кандидата для этого очень тщательно, чем тем же мужчинам», — ответила Грейфия. «Верно. Многие желают стать личными рыцарями принцесс, чтобы иметь близкий с ней контакт и возможность завести роман. Нередко такое случалось в истории. Поэтому кандидата для принцессы обычно подбирают из представителей женского пола. К сожалению, не так много демониц достаточно сильных, чтобы защитить принцессу», — сказала Эми, покачивая головой от того, что не смогла помочь дочери найти личного рыцаря. «У меня появился, так как это требовало мое положение второго принца, по словам отца и дворян». «И кто везунчик?» — спросил Мелиодас с улыбкой. «Молодой рыцарь из дома Саллас, талантливый демон, по словам многих демонов высокого сословия». «И где он? Разве личный рыцарь не обязан быть с тобой?» — спросил Мелиодас, осмотрев по сторонам. «Я отправил его назад домой, чтобы он пока набирался сил. Я не могу позволить, чтобы со мной был слабый рыцарь», — серьезно сказал Зилдрис. «Ты его сам выбирал или тебе его отец посоветовал?» «Сам. Его талант отличный, но нужно время, чтобы раскрыть. Поэтому я его выбрал». «Понятно. Ты, главное, не напрягайся слишком сильно. Я слышал, что вы с Вали слишком часто увлекаетесь тренировками. Я понимаю ваше стремление, но знайте меру». «Я понимаю, поэтому после тренировок трачу время на изучение новых для себя вещей в королевской библиотеке. Как я уже сказал, ты великолепен, старший брат. Я хочу быть таким же, как ты, сильным, уверенным и признанным всеми. Поэтому стану достойным стоять рядом с тобой», — заявил Зилдрис с решимостью в глазах. «Я верю, что ты сможешь стать сильным, как я. Главное, не сдавайся, но не забывай о семье. Сила нужна нам, чтобы что-то защищать, иначе когда ты достигнешь вершины, никого рядом не будет, чтобы насладиться этой жизнью по полной», — сказал Мелиодас с улыбкой, положив руку на плечо своего брата в знак поддержки, отчего сам Зилдрис еще ярче стал улыбаться от такого большого доверия со стороны своего старшего брата. «Брат, давай вместе выпьем чаю», — предложила Грейфия. «Я тоже бы не отказалась, чтобы продолжить наш разговор», — сказала Эми с улыбкой. «Извините, я не смогу. Хочу немного поговорить со своими братьями, а потом с отцом. Я могу позже прийти и лично с каждым из вас провести время», — сказал Мелиодас с виноватым видом. «Так ты здесь ненадолго?» «Нет, но я буду приходить, чтобы провести с вами время. Поэтому не волнуйся», — сказал Мелиодас, слегка толкнув Зилдриса кулаком с ухмылкой. «Я в этом не сомневался, старший брат. Хочу показать тебе, чему я научился за время твоего отсутствия. Тогда, мальчики, развлекайтесь. Когда будешь свободен, сынок, можешь навестить меня. Я всегда свободна для твоей компании», — сказала она с улыбкой, покидая компанию своих детей. «Кстати, ты слышал о том, что у тебя появилась фракция?» — спросил Мелиодас. «Да, и как ты относишься к этому? Я не хочу отставать от тебя, старший брат. Я докажу тебе, что даже способен стать королем демонов. Но ты желаешь им становиться по собственной воле?» «Не знаю», — неуверенно ответил Зилдрис. «Пока ты не знаешь, лучше не спеши с этой ролью. Король демонов — это довольно важная роль в жизни всей нашей расы. Даже отец стал им ради всех демонов и их будущего. Благодаря его усилиями мы сейчас все живы. Если ты хочешь стать им, пойми, кто король демонов для тебя в первую очередь, а не только способ доказать мне, что достоин быть рядом со мной. Каждого из вас я люблю и признаю как своих братьев и сестер. Вам нет смысла попусту что-то мне доказывать», — объяснил Мелиодас. «Возможно, ты прав, но я найду ответ рано или поздно. Просто подожди, старший брат, буду ждать», — с ухмылкой сказал Мелиодас. «Зилдрис, ты не видел Вали?» — спросила Грейфия. «В последний раз я видел его на тренировочном поле. Он вроде как собирался погулять по столице, но если честно, он там просто развлекается, скрывая свою личность принца. Я слышал, что он завел сомнительных друзей среднего класса», — ответил Зилдрис с легкой неохотой, так как у него сложные отношения с Вали. «Снова, какого рода сомнительных? Вроде как они авантюристы, и Вали было интересно их ремесло. Как по мне, ему стоило бы больше своего свободного времени посвятить изучению книгам по истории королевства и знаниями о военной стратегии. С его талантом и силой, из него вышел бы хороший генерал демонов в будущем», — объяснил Зилдрис свою точку зрения по этому поводу. «То, кем Вали хочет быть, его собственный выбор. Мама и отец, скорее всего, знают об его делах и, если не вмешались, значит, доверяют Вали. Если он хочет искать приключения и сражаться, пускай. Вали достаточно сообразительный парень, чтобы сам принимать решения. Только для начала ему нужно подрасти и стать взрослым демоном, чтобы так свободно распоряжаться своим временем. Он вообще не интересуется своей позицией принца и игнорирует все светские мероприятия. Если бы не мама, он бы вообще не приходил», — жаловался Зилдрис с недовольством. «Он все-таки третий принц, он понимает, что его шансы на престол малы и не видит смысла в этом участвовать. Но, Зилдрис, лучше дай Вали делать то, что ему хочется. Если ты волнуешься за него, то скажи это прямо», — с ухмылкой спросил Мелиодас. «Еще чего, я никогда не буду волноваться за этого упрямого идиота. Пускай идет на все четыре стороны, мне плевать», — заявил Зилдрис, отвернувшись. «Хи-хи», — хихикнула Грейфия, наблюдая за милой реакцией ее брата Зилдриса, который только членам семьи показывает свою мягкую и наивную натуру. В остальное время Зилдрис ведет себя как серьезный и достойный принц, чем вызывает у дворян положительную реакцию. «Хорошо, но мне сейчас надо сходить к отцу на личный разговор. Уж извините, что приходит с вами расстаться», — сказал Мелиодас. «Может, в следующий раз, старший брат? Я ведь хочу показать тебе, чего я смог достичь», — сказал Зилдрис. «Можно, но недолго, меня ждут мои девочки. Я постараюсь завтра или послезавтра вас навестись и подольше провести время. Я не понимаю, почему ты так заботишься об этих девушках. Они же не настоящая семья», — с недовольством сказал Зилдрис, скрывая за этими словами зависть к девушкам Мелиодаса, ибо те могут проводить много времени с его старшим братом, который не всегда может найти для него время. «Однажды ты встретишь девушку или девушек, которые тебе понравятся, и поймешь меня, брат», — с улыбкой сказал Мелиодас, ни капельки не расстроившись словам Зилдриса. «Никогда. От девушек одни проблемы. Лучше быть одному, чем отвлекаться на всех девушек», — заявил Зилдриса. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Мелиодас над словами Зилдриса, ибо помнил, как то же самое говорил в своей прошлой жизни, будучи маленьким. По меркам демонов Зилдрис был именно таким же, как он в свое время. «Я серьезно». Грейфия, что молча наблюдала за разговором своих братьев, улыбалась, так как любила такие моменты близости в семье. Она хотела, чтобы таких моментов в ее жизни было больше и чтобы их семья всегда была вместе. Она тоже, как и ее братья, восхищалась Мелиодасом, но в глубине своей души у нее было нездоровое желание и влечение к своему старшему брату, который слишком восхищалась и считала неповторимым. Даже если для демонов нормально испытывать запретные желания, строгость от воспитания принцессы не давали так просто поддаться этим желаниям и признаться в них. Поэтому пока она их держит внутри себя очень глубоко. Грейфе, мы пойдем. Нам надо лично обсудить некоторые детали. Уж извини, если ты так говоришь, я все пойму, старший брат. Буду ждать твоего возвращения и разговора за чашкой чая, сказала Грейфе с нежной улыбкой, покидая компанию своих братьев. Затем Мелиодас и Зилдрис прибыли в личный тренировочный зал, где обычно тренировались члены королевской семьи в замке. «Покажи мне, как ты освоил свой контроль над адским пламенем и темной материей». «Да», — с предвкушением сказал Зилдрис, формируя в руке адское пламя, которое начало расширяться до небольшого огненного шара. «Неплохо. А теперь покажи темную материю». Следом рука Зилдриса покрылась темно-фиолетовой субстанцией, которая приняла форму огромной лапы. «Попробуй объединить их», — поставил Мелиодас условие. Зилдрис начал делать, как ему сказали, покрывая лапу адским пламенем, отчего он испытывал слабый страх, ибо знал, насколько опасно пламя, что покрывало темную материю. «Неплохо, твой контроль и вправду стал лучше, но контроль в спокойной обстановке ничего не значит в боевой. Устроим небольшой спарринг», — сказал Мелиодас, разминая мышцы. «Хорошо», — сказал Зилдрис, убирая огромную лапу и вставая в боевую стойку, а вместе с ней темная метка появилась на его лбу, из-за чего зеленые глаза превратились в темные. «Использовать будем только наши природные способности». «Да, тогда начинаем», — крикнул Мелиодас, и в следующую секунду Зилдрис ринулся вперед к нему. Мелиодас покрыл свою руку темной материей и создал меч, который заблокировал удар Зилдриса в виде кулака. Затем Мелиодас схватил его руку и отбросил в сторону, посылая кинжалы из темной материи. «Даже так можно?» — удивился Зилдрис, уворачиваясь от кинжалов. «Темная материя намного тверже магии тьмы, но принцип у них один и тот же. Они могут принять любую форму. Главное подключить воображение», — объяснил Мелиодас, создавая в руке щит. Спарринг между Зилдрисом и Мелиодасом продолжался 3 часа, за которые первый уже выдохся, а второй еще стоял, но было понятно, что Мелиодас победил. Как бы ни старался Зилдрис, Мелиодас легко предугадывал все его попытки напасть и мог найти контрмеру к его созданным оружию из темной материи. Драться адским пламенем вообще был не вариант, так как оба легко могли его развеять. «Ты хорошо сражался, Зилдрис. Тебе не хватает еще больше тренировок и практики. Я обязательно догоню тебя, старший брат Ха», — с усталыми вздохами говорил Зилдрис. «Я пойду, не скучай без меня», — сказал Мелиодас, покидая компанию своего брата. Затем Мелиодас расстался с Зилдрисом, идя по коридорам замка в сторону тронного зала, где, как он помнил, был его отец король демонов. Но внезапно спустя 5 минут ходьбы он остановился. «И долго ты будешь за мной следить?» — спросил Мелиодас, обернувшись назад. Затем появился молодой мужчина примерно 20 лет с короткими белыми волосами и голубыми глазами, красивым лицом и весьма диким видом, нося черный костюм с золотистыми узорами и острыми шипами на плечах. «И давно ты меня заметил? С самого начала, Вали!» — с улыбкой сказал Мелиодас. «Почему ты прятался от нас? Не хотел мешать, да и желания не было разговаривать с Зилдрисом. Но было приятно смотреть, как ты его побеждаешь. Понимаю, но ты же не просто так за мной шел. Хотел лишь сказать спасибо, что заступился за меня в том разговоре и объяснил Зилдрису мою позицию. Меня он не слушает и не понимает», — сказал Вали, почесывая затылок, показывая, что подобные слова для него весьма непривычны и слегка смущают. «Мы же братья, я понимаю, что не все мы будем похожи друг на друга. Зилдрис просто хочет помочь тебе развиваться, но методы у него, как ты видишь, строгие. Я не буду тебя учить, как жить и к чему стремиться. Ты сам волен выбирать свой путь. Правда, попробуй маме и отцу это объяснить», — с ухмылкой произнес Мелиодас. «Все равно спасибо, старший брат. Твои слова очень много значат для меня. Ты, главное, будь осторожен. И если будут проблемы, обращайся. Я всегда готов помочь. Не придется. Удачи с отцом», — сказал Вали и ушел в другую сторону от Мелиодаса. «Впервые вижу Цундере мужчину. Этот мир всегда полон сюрпризов», — сказал Мелиодас, покачивая головой с улыбкой на лице. Затем Мелиодас продолжил путь к тронному залу, чтобы спустя 20 минут достигнуть своей цели и на пути встретить несколько стражников, которые охранили вход. Они не помешали Мелиодасу войти, так как его статус был достаточно весомым, чтобы войти без спроса. Когда двери открылись, открылся большой зал, который был отчасти заполнен несколькими десятками демонов, что присутствовали возле трона, на котором сидел взрослый мужчина с короткими фиолетовыми волосами и красными глазами. На нем была черная рубашка, а поверх нее красный меховой плащ с золотыми цепочками и красными штанами. Стоило Мелиодасу войти, то все сразу же услышали открывающиеся двери и обратили свое внимание. Ведь мало кто был квалифицирован, чтобы войти сюда без официального приглашения короля демонов. Увидев, кем был незваный гость, многие были удивлены и рады появлением кронпринца. «Стоп, оставьте нас, продолжим совещание через 2 часа», — приказал Нарева всем присутствующим в тронном зале, чему никто не противился и выполнил приказ, не желая прерывать момент встречи отца с сыном. Когда же в зале не осталось никого, кроме короля демонов Нарива Дейбла и кронпринца Мелиодаса Дейбла, которые смотрели друг на друга несколько секунд, пока последний не подошел поближе к трону, на котором сидел первый. «Отец, давно не виделись», — начал Мелиодас разговор. «И вправду, давно не виделись, сын мой, твои успехи на войне меня радуют». «Спасибо, мой отряд выполнил поставленную перед ним задачу. К сожалению, в процессе генерал 8-го легиона Фрейгер по прозвищу Проклятый генерал погиб, выполняя свой долг», — официально заявил Мелиодас. «Я слышал об этом. Главное, что он исполнил свой долг, как и желал, дав нам всем возможность продолжать борьбу. Фрейгер был верным демоном. Что будет с его легионом? Они навсегда останутся в резерве? У нас пока нет кандидатов на роль генерала 8-го легиона. Роль генерала очень ответственная и важная роль, давать ее демонам более низкого звания будет глупым поступком. Поэтому пока судьба 8-го легиона под вопросом». «Понятно. Тебе ведь известно, в каком мы сейчас положении?» «Немного. Ректор мне объяснил, что мы не можем продолжать наступление из-за обороны людей. Они заняли слишком выгодные точки. Несколько десятков крепостей с рекой, где каждый мост под охраной. Лес ужаса, где враг установил множество ловушек, и там полно монстров, которые будут мешать наступлению. И горы, в которых сложно вести сражения. Вместе с этим королевство эльфов и страна гномов могут ударить в любой момент наших наступлений. Поэтому мы не можем безрассудно наступать на людей без полной уверенности, что сможем победить», — объяснил Нарева. «Значит, нам нужна помощь наших союзников». «Верно, я рад, что ты это тоже понимаешь. Всю войну нельзя выиграть в одиночку. Поэтому мы обсуждали план действий для помощи Йокаем на море. Их война стала весьма тупиковой, и без помощи им будет тяжело получить преимущество. Политическая ситуация в водном народе тоже вышла из-под контроля. Там идет гражданская война, и мы пытаемся помочь одной из сторон, чтобы получить контроль над всеми морями. И я как раз хотел предложить свою кандидатуру в этой помощи. Мне пришли приглашения со стороны каждой союзной расы, и я могу ими воспользоваться». «Это хорошо. Твоя сила должна в этом помочь. Изначально я планировал отправить Зилдриса, но твоя кандидатура тоже будет весомой. Я думаю, ему пока рано. Ему нужно больше времени, чтобы стать сильнее и увереннее в себе». «Тоже верно. Но опыт тоже важен. Так или иначе, Йокай должны благодаря твоей помощи высадиться на территории людей и начать отвлекать их силы на себя. Когда это случится, ты можешь вернуть в королевство демонов и помочь уже в другой борьбе. Вампиры или падшие? Сейчас нам неизвестно, какая политическая ситуация у вампиров. Положение королевы вызывает сомнения, и возможно, в будущем наш союз из 4 рас придется переименовывать. Мы можем помочь королеве вампиров усилить ее положение на троне. Вмешиваться во внутреннюю политику другого королевства будет плохим решением. Если об этом узнают наши союзники, то подумают о нас как о манипуляторах, которые хотят получить власть в другом королевстве через эту войну. Если ситуация не изменится, ты сможешь лично побывать там. Королева вампиров очень заинтересовалась твоей девушкой Юи. Благодаря этому ты сможешь повлиять на королеву или помочь ей, если придется. Но поможешь ты, очевидно, тайно. Я понимаю. Решать будешь сам этот вопрос с ней. Насчет же Йокаев, ты отправишься через неделю или 2, в зависимости, как будет обстоять дела на фронте, с небольшим количеством наших кораблей и отрядов демонов под твоим командованием. Если ты справишься, мы приблизимся на шаг ближе к победе. Отец, могу ли я тогда взять 8-й легион в качестве силы поддержки Йокаем? Можешь. Спасибо. И еще, мы ведь получили под свой контроль великий лабиринт Аркуса. Могу ли я возглавить экспедицию на его покорение? Зачем? Лабиринты пока второстепенны. Нам надо добиться сосредоточиться на войне. Я понимаю. Но мне нужно попасть туда. Хорошо. Но только после выполнения задания с Йокаями. Но это может занять годы. Я понимаю. Но сейчас каждый воин королевства демонов на счету. Нам нельзя тратить время и ресурсы просто так. Я настаиваю на быстром покорении лабиринта. Это так важно для тебя? Да. Так уж и быть. Я даю разрешение. Можешь использовать недавно захваченный великий лабиринт Аркуса и покорить его. Но я не могу предоставить тебе демонов для его покорения. Ничего. Я со своим отрядом сам справлюсь. Отлично. И кстати, ты упоминал, что у тебя есть своя армия демонов из мира под названием Чистилище. Когда ее можно будет задействовать? Для перемещения такого большого числа демонов из другого мира, потребуется много маны. Практически колоссальные. Сейчас у нас нет таких свободных ресурсов. Монокристаллы с таким количеством большая редкость. Возможно, в стране гномов или дворфов есть такие, но мы не можем вести с ним войну на данный момент. Можно использовать в качестве альтернативы какой-нибудь артефакт высокого качества. К сожалению, в сокровищнице нет такого катализатора. Если я правильно понял, твоя армия довольно велика, если судить по требованиям магической энергии. Верно. Если их перемещать по одному, то это займет много времени. При этом они слишком большие и могут привлечь внимание. Понятно. Когда найдешь способ призвать свою армию, предупредить меня. У меня идея, где ее будет лучше всего вызвать для скоординированной атаки по землям людей. Хорошо. И отец, ты получил мое предложение по проекту героям? Да. И к сожалению, я не могу полностью поддержать этот проект. Демоны не признают героев, даже если они предатели. Твоя затея с подрывом духа людей выглядит неплохой, но вся проблема в нашем обществе. Демоны и другие расы ненавидят людей, особенно героев, которые убивали их близких. Тебе потребуется мощная поддержка, чтобы таких предателей не пытались убить. Я понимаю, но подрыв духа – это не одна цель моей затеи. Вся сила и вера людей строится на вере и правде, а верят они в то, что герои непогрешимы и являются посланниками добра от Бога Творца, которые спасут их всех. Стоит опорочить этот свет, как внутри общества людей пойдет трещина, которая станет расти, пока однажды в самый нужный момент не сломается. Твой план имеет весомую долю истины, но не каждый согласится ради такого небольшого шанса позволить предателям-героям быть среди нас. Раз они предали свою расу, то и чужую расу предадут с такой же легкостью. Люди – непредсказуемые существа, ими может двигать разные цели и желания. Я понимаю, но стоит попытаться. Ты можешь попытаться, но я не смогу поддерживать твое предложение. Используй собственные ресурсы, влияние и власть как принца. Если ты хочешь стать королем демонов в будущем, умей распоряжаться своими ресурсами. Хорошо, отец. У тебя еще остались вопросы? Когда Мармакринвей умрет? Спросил Мелиодас. Уже скоро, его влияние постепенно угасает. Пока что он не покидал своего заключения. Совет высших дворян продолжает защищать его политически. Но никто не может защитить кого-то, когда на него нападает внезапный монстр высшего класса или несколько. Будет сложно понять, как именно умрет Мармакринвей. Понятно. Тогда я буду с нетерпением ждать этого случайного момента. У тебя остались какие-нибудь вопросы? Нет. Пока что я сказал все, что хотел. Раз так, то можешь идти. Хорошо. После этого Мелиодас покинул тронный зал, чтобы сразу же направиться к выходу из замка и оказаться за пределами барьера, что блокирует телепортацию. Мирасцилла снова открыла портал, и Мелиодас снова оказался в поместье Альбеда, когда уже стало темно на улице. Были ясно видны три луны, что освещали тьму, и несколько фонарей по поместью. Мирасцилла, ты пока что вернись в ПВ-шар, этой ночью твоя компания будет лишней. Передай Мерлин, что я скоро ее навещу. Как вам будет угодно, Тхоссиян, сказала Мирасцилла, открывая возле себя темно-фиолетовый портал, через который она исчезла. Затем Мелиодас направился в поместье, где без лишних проблем оказался внутри. Через несколько минут он оказался внутри своей спальни, в которой он мог наблюдать присутствие нескольких девушек, что лежали на его кровати в нижнем белье: Юи, Шизуна, Курака, Широни и Зест. «Заждались?» – спросил Мелиодас с ухмылкой. «Да, Мелиодас – любимый хозяин», – произнесли они хором. Затем Мелиодас, начав снимать с себя рубашку и бросать ее на пол, подходя к кровати к своим девушкам, которые улыбались с предвкушением на лице. Продолжение данной сцены в следующей главе. Глава 15.5. Гарем 18+. Буду впервые описывать оргию из пяти девушек, поэтому некоторые моменты будут не очень подробно описаны. Когда Мелиодас полностью снял с себя рубашку, то уже оказался возле своей большой кровати, после чего к нему подошла Юи, которая потянула его на кровать. Следом к нему подползла Курака с Широни, которые нежно стали ощупывать мускулистое тело Мелиодаса. Шизуна и Зест тоже подползли, но сзади прижавшись своими грудями к его спине, чтобы тереться об нее. «Похоже, кому-то не терпится начать», — произнес Мелиодас, притянув Юи к себе, а затем поцеловал ее прямо в губы. «Ммм», — с наслаждением промычала Юи, пока держала поцелуй с Мелиодасом. «Ах, Мелиодас сама, вы такой проказник, ня», — сказала Курака с покрасневшими щеками, так как ситуация очень возбуждала многих. «Зови меня хозяин, пока мы в постели, мне так больше нравится», — произнес Мелиодас с ухмылкой, оторвав свои губы от Юи, а затем поцеловав Курака. «Хозяин, ня», — с ехидной улыбкой сказала Курака через поцелуй. «Мне тоже?» — спросила Широни с покрасневшими щеками от всей этой ситуации. «Конечно, вы ведь обе только мои», — сказал Мелиодас, оторвав свои губы от Курака, чтобы притянуть Широни и тоже ее поцеловать. Затем Мелиодас стянул лифчик с двух никомат, чтобы ему открылся вид на формы девушек во всей красе. Одни были большими и объемными, в то время как у другой хоть и были маленькими, но милыми. Руки Мелиодаса начали ощупывать два разных размера груди своими руками. «Ах, ня, ух, хозяин, ня, моим грудям так приятно, когда вы их трогаете, ня, ах», — сказала Курака, тяжело дыша от стимуляции. «Мне тоже приятно, ах, пожалуйста, потрогай их еще, хозяин», — просила Широни, став еще ближе к Мелиодасу. «Конечно, они ведь тоже принадлежат мне, какой собственник», — произнесла Юи, повисая на плече Мелиодаса своими руками, облизывая его шею. Затем Мелиодас повалил двух никомат на кровать спиной, стянув с них черные и белые трусики, чтобы открыть вид на их розовые киски, которые от возбуждения начали испускать любовный сок, что уже протекал по их сочным бедрам. «Ня, да, пожалуйста, награди своих похотливых кошечек своим молочком», — сказала Курака соблазнительным тоном, чем сильнее возбудила член Мелиодаса, который пытался вырваться из его штанов.